милая, ни за что не соглашусь, потому что по этой логике ты за рулем, медведица. Мы сидели у костра на влажной земле, бросив на нее брезент рядом с походным отелем марки «Икарус». Ты так вывернешь, что даже не знаю, считать комплиментом или подколкой. Я медведица, и в то же время не медведица. В суде ты наверняка бы истолковала как надо и вставила ответчику как оскорбление и тяжкий грех. Но против мужа не выкатишь пушки, ни за что. А в штурманы больше не рвешься. Она даже отвечать не стала, просто весело рассмеялась. Когда Валя стащила шлем с подшлемником, ее волосы и под ними оказались перепачканными и спутанными, грязь просочилась везде. Точно знаю, моя половинка, утонченно рафинированная, не выдержит столь брутальных забав. Ралли, ладно, разок посмотрела, и хватит с тебя, но предстоят еще автосалоны. Поскольку Минторг и Автоэкспорт с самого начала встретили Березину в штыки, МАЗ сам будет ее презентовать, грядут договоры о поставках, о развертывании дилерской сети и сервиса, нужен юрист. Она впервые заволновалась, что не справится с юридической проблемой. Все же гражданское законодательство европейских стран сильно отличается от советского, на юрфаке они проходили лишь ознакомительный курс. Не мандражи, есть торгпредство, есть юристы в посольствах СССР. Вопрос важный, без поддержки не оставит. Зато ты в курсе мазовской специфики. А какие салоны? Не знаю. Женева, Париж, не исключено, Детройт. Она широко раскрыла глаза и хлопнула ресницами. Неплохо зарабатывает и круто живет по меркам 1977 года, но для советского человека поездка в какую-нибудь Болгарию, уже событие десятилетия, я, участник ралли Париж Афина и Москва Берлин, воспринимаюсь как Юрий Сенкевич, или Федор Конюхов, здесь пока неизвестный. Сереженька, ты мне это устроишь, я тебя так отблагодарю. Благодарности от нее стоит ожидать сугубо одного плана, но грех жаловаться. Прямо сейчас благодарность принять невозможно, не та обстановка, и вымотан до изнеможения. Все, дома, дома. В Минск выехали на следующий день, дрожайшая высадила Асю, тщательно вычистила кабину и поехала со мной на МАЗе. Он гораздо более тряский, чем Икарус, но стоически выдержала двое суток перегона. Про женевский автосалон. В этом году он уже прошел, АвтоВАЗ презентовал Ниву, и она произвела если не фурор, то заставила заговорить о себе. Не внедорожник в классическом восприятии европейцев, но машина с увеличенным дорожным просветом, постоянным полным приводом. Впервые среди проходимцев, с несущим кузовом и без рамы, она была новаторской, имела скромный расход топлива по сравнению со всякими лендроверами. Минимально причастный к ее созданию и испытаниям прототипов, я все же испытывал гордость за наш автопром. Коллеги действительно утерли нос конкурентам. К следующему надо начинать готовиться да прямо сейчас. Одно только утверждение состава делегаций, оформление загранпаспортов, аренда стендов, реклама, а плюс еще многое другое, убивают массу времени. И тут проблема. Выходить на европейский, в мечтах и на американский, рынок с чем? Испытания МАЗ-21067 идут полным ходом, вот-вот запустим крупносерийную сборку. Но идентичная внешняя модель ВАЗ-2106 уже засвечена в Женеве, крики «У белорусской другой двигатель дохцы передний привод» будут восприняты как рестайлинг существующей модели, а при рестайлинге полагается хотя бы чуть-чуть менять экстерьер, что никак не входит в текущие планы. Березина идеально, но она слишком сырая. Построены лишь опытные экземпляры, десятки раз разобранные и собранные как автомат Калашникова, с одним существенным отличием. При сборке что-то постоянно меняется, пусть в мелочах. Неожиданный волшебный пендель, чтоб презентовать нашу 3101 в Женеве 78, выписал господин Сёйтера Тойода, и как мне показалось, его предложение было вызвано какими-то разногласиями в топ-менеджменте компании. Сёйтера намеревался вылизать один экземпляр машины, укомплектовав ее максимально, и устроить в Женеве рекламу оборудования, изготовленного на Toyota Motors или устанавливаемого на японские автомобили. Странный, нехарактерный для авторынка гешефт. Возможно, он ускорит появление Toyota в прогрессивной конфигурации, способных потеснить не только традиционные европейские и американские марки, но и Березину, тем более она, совершенно неизвестная марка в мире легковушек. Тем не менее, отклонить это предложение было бы глупостью. Высоцкий настоял, чтоб в показушный экземпляр попытались втиснуть опытный мотор V6 Минского моторного завода. В конце концов, автосалон, не ралли. Машину можно прикатить на трейлере и затолкать на стенд руками. В общем, в кузов вырви глазно-малинового цвета мы загнали 6-цилиндровый мотор на 2,5 литра объема и 130 лошадей, тормозную систему SAPS, рейку с гидроусилителем, рулевое, по лицензии от Volkswagen Audi, кондиционер, центральный замок, электронную систему зажигания и ACT. Поставили на литые диски. Мне не верилось, но все это даже ездило работало. С замечаниями, конечно. Например, пришлось нарастить пружины подвески, ибо масса увеличилась на центнер. Совместными усилиями получили авто, характерное для конца 1990-х или даже начала 2000-х годов, кроме инжекторного впрыска топлива. Механический впрыск, практиковавшийся на мерседесах и у кого-то вроде бы еще, оставался, по моему скромному мнению, капризным. Хотелось дождаться изобретения электронного впрыска. Что еще? Подушки безопасности никто пока не оценит. Я бы тихо спрятал эту машину, сосредоточив усилия на доведении ее до серийного производства, хотя бы в базовой конфигурации, а в Женеве выстрелить неожиданно. Но в СССР, где желание отрапортовать и отчитаться превалировало над здравым смыслом, затея затихарить Березину обрекалась на провал заранее. Партком завода отрапортовал в горком КПБ, оттуда сразу побежали в ЦК КПБ радовать Машерова, что его детище из гадкого утенка превратилось в малинового лебедя, а в природе такие бывают. После чего Петр Миронович, я уверен, немедленно схватился за трубку телефонного аппарата с большим золотым гербом на диске, отчитываться в ЦК КПСС. Сочувствую генсеку, он лишен возможности рапортовать наверх, ибо выше него только Бог, в которого он не верит. Мы получили задание готовить показушную Березину к экспозиции на ВДНХ, к осени. А еще не окончившееся лето вместило два события, влекущие последствия, для меня важные, но оба никак не связанные с автомобилестроением. В конце августа приехали родители и сестра, знакомиться с новоявленной минской родней. Машка отпахала в своем первом строитряде, накопила трудовые 470 рублей, чем была очень горда, если не вспоминала финансовый отчет Марины о заработках адвоката. Встречали на вокзале их с некоторой помпой. На одном из опытных экземпляров Березины ослепительно-синего цвета с номерами 0107 проба. Кстати, гаишники цепляли меня едва ли не каждый раз, завидев эту машину. Во-первых, она казалась крутой иномаркой, выделялась больше, чем правительственный лимузин, к тем попривыкли. Во-вторых, если в Тольятти все милиционеры знали, что вас вправе вешать такие номера на испытываемые машины, причем без регистрации и выписки техпаспорта, для минских такое было сюрпризом. Тем более сложно назвать испытаниями явную перевозку семьи. Если в салоне находилась Марина, она всегда выскакивала и брала на себя объяснение с копом. Пометуя новогодний черниговский опыт, не качала права и больше действовала обаянием, достигая куда лучшего эффекта. Рыцари полосатых палочек замечали обручальное кольцо мужика при даме и вздыхали, не спрашивая телефончик. Моя половинка на улице никогда не носила чего-то с разрезами до пупа, что сверху, что снизу, не укорачивала юбку до трусов. Тем не менее, потрясающая сексуальность крылась в ее поведении, в трудноуловимых мелочах: взмах ресниц, гримаска, приоткрытый ротик, язычок на губке, походка, жесты рук, наклон головы. Это какой-то врожденный талант, от мамы не унаследованный. Теща, дощата деревянная, что внешне, что в общении с людьми, ко мне относилась лояльно, не более того, и на том спасибо. В присутствии родителей и сестры половинка не выделывалась, как при гаишниках. Конечно, больше не надевала платье в духе уборщицы-пенсионерки тети Клавы, для семейной встречи выбрала пестрый легкий сарафан с голыми плечами и на бретельках, волосы уложила в деловой хвост, то есть половина орудий зачехлена, остались только для салютаций. Чтоб у моих не возникло чувства, будто женат на заморашке и только из-за денег. Мои харьковчане в Минск приехали впервые, была суббота. Марина, сидевшая за рулем, развернулась на привокзальной площади и проехала в ворота Минска, две монументальные башни сталинской постройки, при этом беспрестанно щебетала, взяв на себя кроме водительской функции гида. Как я понял еще во время экскурсии с Лизой, послевоенная реконструкция центральной части города началась в конце 1940-х и действительно выдержана в стиле сталинского ампира, узнаваемого и в Москве, и в Харькове. Но стоило проехать улицу Республиканскую и миновать мост через железную дорогу, По обеим сторонам потянулось уныние. Отдельные хрущевские пятиэтажки, огромные кварталы нищего с виду частного сектора, пустыри, заброшенные стройки. Почему-то за них пока никто не взялся. А дальше, после Кальварийского кладбища, лежал проспект Пушкина, застроенный при новой власти и куда более цивильный. Прижав машину к бордюру около родительского подъезда, даже не ударив колесом, бывает всякое, Марина метнулась домой, звать своих. «Я так боялась», — призналась мама. «Конечно, Мариночка водит хорошо, но если вдруг авария, машина, наверное, такая дорогая. Машина принадлежит МАЗу и проходит всесторонние испытания, а в число испытаний может входить краш-тест», понимая, что ее не убедил, подлил масла в огонь. «Вот Машка получит водительские права, тогда и правда, бойся». Сестрица достала меня пятерней с заднего сиденья и ущипнула. Тем временем спустились тесть и мама дорогая. Мои высыпали наружу, принялись знакомиться. Франц Львович Рудельман, представился отставной прокурор и ойкнул от медвежьего рукопожатия офицера из автомобильных войск. «Вас пятеро в одной, никто не хочет к нам пересесть», — обеспокоилась Анна Викентьевна, на что Марина не без гордости заявила, что Березина просторнее их москвича. Тронулись. Белая машина тестя маячила впереди. Мы отправились на дачу к Рудельманам. Они купили ее в Крыжовке, километров 20 от Кольцевой, в очень старом садоводстве 1950-х годов, когда желающим нарезали царские 6 соток. «Теперь в товариществах дают не больше 4-ки», — рассказала Марина. «Вообще, ограничений масса. Нельзя ставить капитальный дом, а только каркасно-дощатый одноэтажный, максимум, с мансардой. Не полагаются двойные рамы. Нельзя выкопать себе колодец на участке, самообеспечившись водой, а также снабдить себя электроэнергией на круглый год. Еще с 1950-х годов заведено. Дача ни в коем случае не имеет права стать местом всесезонного проживания и подобием фермерского хозяйства. У советского человека одно жилье, максимум одно авто на семью. Иначе все, что накоплено непосильным трудом, рассматривается как нескромность и грозит неприятностями. «У нас не лучше», — согласился папа. «Некоторые выстроили себе настоящие дворцы под Харьковом. Если частный дом, сооружай себе что хочешь, только храни чеки на приобретение материалов. А если государство выделило квартиру, стоп, машина, полный назад. Разве это справедливо? Откажись от квартиры. Хочешь, с каждого ралли буду отстегивать на постройку дома? Нет-нет, не нужно никаких ралли», — разволновалась мама. «У тебя после умани, поди, все еще болит? Мариночка, солнышко, как же ты его отпускаешь?» «Не отпускаю, сама езжу с ним. Вот, в Астрахани были, в сентябре Варшава-София. Не волнуйтесь, он теперь в грузовике, как в танке. Легковые считаем пройденным этапом. Но, дорогая, а как поставим на Березину 6-ку в 2,5 литра? Неужто ты воспротивишься попробовать?» Ее мнение знал, но интересна реакция. «Пусть другие пробуют. Не те, кого женам приходится собирать по косточкам. Будто она сама складывала мой скелет в той больнице». Пока болтали, москвич съехал с шоссе на грунтовую и не слишком ровную дорогу. Я отметил про себя, как кидает его корму на рессорах. Березина шла намного мягче, глотая неровности. Настройка ее подвески – моя личная заслуга. Никакой спортивности, иначе бы сделал низкой и жесткой. Не вдавался в американскую крайность, их лимузины мягкие как диван на колесах, но слишком валкие. Делал под Европу, не забывая основное советское требование – максимально сглаживать неровности и не разваливаться от ударов на выбоинах. Начался дачный кооператив, дорога стала очень узкой, даже москвич касался зарослей обоими бортами, наша, тем более, она шире по кузову и с правым внешним зеркалом заднего вида. Дачники без всякого уважения отнеслись к границам выделенных участков и прирезали от дорог сколько можно. Легковым не разминуться, грузовик может и снести насаждение по сторонам. «Совсем немного автомобилей», — заметил отец, и все загнали их на участок. Естественно, машина, брошенная на дороге, намертво ее закупорит. Как это сделала Березина? Потому что москвич втиснулся на собственное личное место. Марина пообещала отогнать служебную на 100 метров дальше, к рощице, где чуть просторнее. На участке я невольно вспомнил другую дачу, подмосковную, плод упорного труда умельца-самодельщика, технаря по образованию и призванию. Тесть был слишком гуманитарием. Они в свое время вместе с зятем кое-как привели в порядок домик, выкорчевали сдохшие деревья. Собственно, на этом все. Ни баньки, ни прудика, только грядки, клумбы. Одна сотка, по белорусской традиции, отдана под картошку, круглогодично доступную в магазине за копейки, зато своя. Хорошо хоть оставили полянку перед крыльцом, посидеть поужинать под открытым небом, коль не предусмотрена даже беседка. У моих в Харькове дачи нет, но жильцы из дома моей юности самозахватом использовали землю во дворе, кто под цветочки, кто-то сажал что-то овощное. Мама, к всему бизнесу причастная, тоже считала себя сведущей в теме растениеводства и принялась обсуждать ее с Анной Викентьевной. Та на целый 1% откинула обычную чопорность и повела на экскурсию по плантации. Отец с удовольствием полез в «Москвич 412» тестя, огромный шаг всего человечества по сравнению с его 407-м. Потом оба попросили ключи и принялись изучать Березину, которая рядом с М-412 вообще производила впечатление космического корабля. Даже в базовой комплектации, без гидроусилителя руля, мы с Мариной и Машкой занялись продовольственной программой, распаковав харьковские запасы, во многом дублировавшие доступные в Белоруссии, и зачем это было тянуть издалека, а также закупленное тестем и мамой дорогой. Я соорудил импровизированный стол. Горячее Марина разогрела на газовой плите, питаемой от баллона. «Как ты думаешь, наши поладили?» — шепотом спросил супругу. «Отцы, точно, мальчики, они всегда дети, даже если это дети пенсионного возраста. А тут сразу две игрушки. Даже завидно, как мало им надо для счастья». «Марина», — вступилась сестра, — «ты и Сережу этим обижаешь. Он, что, тоже просто с игрушками возится? Ну что ты?» Сергей научился из игрушек делать неплохие деньги, сочетая развлечения с профессией. Но порой тоже ребенок. Видела когда-нибудь подростков, вывалившихся в грязи? Например, на стройку забрались? Конечно. Вот мой муж, такой же, на Ралли в Астраханской области вылез из МАЗа, так я его от штурмана только по росту отличила. По 10 кило грязи на каждом. И довольные, как слоны после водопоя. Трудно представить. Да, Машуля. А еще вообрази, там две женщины были, одной 30, другая как я. Обе перевернулись на мазе, искупались в какой-то жиже, одна шлем сняла, из шлема грязь течет. Но обе вполне радостные, только уставшие. Отгородились, вымыли друг дружку из шланга, словно свой грузовик помыли, и отправились на награждение, сияя как новенький юбилейный рубль. БРР, никогда не поверю, чтоб мой брат польстился на такую. Он эстет, правда? Правда. Я не стал напоминать, что в Харькове сестра выставила меня лузером на женском фронте. «Маш, а у тебя как с личным? Парень есть?» Пожалел, что спросил. «Никак, тот, что нравился мне, на меня даже не смотрел, потом уехал в другой город, перевелся. Липнут сразу двое, даже подрались между собой, я их держу на расстоянии и дразню. Возьми у Марины мастер-класс, вот уж кто умеет манипулировать мужиками. Ты себя имеешь в виду?» Спросила моя неестественно ровным тоном. «Ты способна гаишника, остановившего за превышение скорости, заставить мчаться впереди с включенными сиреной и мигалками, лишь бы не опоздать в процесс на другом краю города. Машка подобному не научилась. Хорошо бы», — призналась сестра. «Значит, личная жизнь у нее сложилась не так, как в той реальности. Там уже на первом курсе любовь-морковь, мама и папа, вы не понимаете, это на всю жизнь и так далее». Наконец, родители-автомучители отмыли грязные руки, их жены оставили в покое зеленые насаждения, все сели за стол, кушать, пить, произносить дежурные тосты за знакомство, за молодых, и это продолжалось до тех пор, пока не стемнело и не начало досаждать мошкара. Она же заедала и ночью. Мы побрызгались ангарой, помогло лишь отчасти, а звон насекомых не стихал ничуть. Спальных мест в домишке хватало, более всего досаждал богатырский храп моего отца. Нет, досаждал, слишком сильное слово. Я по-прежнему был бесконечно благодарен родителям, что они живы. Наутро обнаружилось, что у Березины пропали колпаки колес. Они индивидуального изготовления из стеклопластика, не подходят ни к чему более, даже на серийные машины не станут. Но кому-то же понадобилось. Руки бы пообломать. Проломанные руки вспомнил отец, когда вернулись в нашу квартиру в Минске. А Марина, прихватив Машку за компанию, метнулась за молоком и хлебом, соответственно, не могла слышать разговор. Он открыл окно на кухне, закурил и, выдыхая дым на улицу, спросил: «Это правда, что ты ее бывшему мужу проломил голову и переломал руки, сделав инвалидом?» «Отчасти. Сошлись на чемпионате города по контактным единоборствам, Он пообещал меня убить. Я взял его на болевой, выворачивая руку за спину, как менты хулиганам. Он не смирился, попытался вырваться, дернулся. Как результат, перелом предплечья. Фактически сам себе сломал. Тебе правда это нужно знать? Мне, нет, он пыхнул еще раз. И Франц Львович за тебя. Он поведал, что Анна Викентьевна до сих пор вспоминает первого зятя. Была на его стороне, пилила Марину за развод, уговаривала вернуться. Считает тебя зверем. Кстати, что с головой? Когда остановили бой и на ковер выскочили люди, тот Горилыч раскидал всех и бросился на меня. Да, со сломанной рукой, но килограмм на 20 тяжелее. Как влупил ногой в промежность. Едва успел от него прикрыться, и то на правом шарике был синяк. Ну я и двинул ему в ответ, снизу в нос, до нокаута и инвалидности. Что тещу не устраивает? В действительности меня волновало не мамадорогое. Тут, похоже, клиника, а почему узнаю об этом от отца через тестя, не от Марины. Папа продолжил. Тот, как ты его называешь, Горилыч, он был из перспективной семьи, куда выше и их, и нашей. Делал карьеру в ОПС, мог стать большим начальником, даже перевестись в Москву. Теперь младшая и любимая дочка связалась с каким-то инженером-заводчанином, сыном простого автобатовца. Мелким вдобавок, тогда как, будучи замужем за худосочным прокурором, мадам мечтала улучшить породу внуками от гиганта. Представляешь, какое разочарование. 180 см, очень приличный рост для той поры, когда не началась огульная акселерация. Что за несправедливость? Я постарался не подавать виду и аккуратно расспросил жену лишь после проводов сестры и родителей, за ужином. Поразился реакцией. Марина, умевшая сохранять нужное выражение лица при любой ситуации, расклеилась. А что я должна делать и ты, и мама? Вы оба мне близкие люди и желаете только добра. Я маму не переделаю, и не заставлю тебя вправить нос Зубрицкому обратно. Не вижу решения, не вижу выхода. Тут, что довольно редко, во мне возобладал опыт существа, прожившего в двух мирах более 3/4 века. Любимая, ничего решать и не нужно. Мы будем вдвоем навещать твоих столь же редко, как и сейчас, сама езжай на Адоевского сколь угодно часто. При встречах буду хранить обычное выражение лица, словно не знаю, что она меня презирает. Не презирает, считает не лучшим вариантом. Правда, без сифилиса и алиментов. Само совершенство. А не зять. Марина выскочила из-за стола, буквально бросилась мне на шею. Прости, что не сказала, не хотела тебя обижать. Я была не права, я была не права. Если американский президент Никсон вдруг заявил бы с экрана телевизора «Да здравствует победа коммунизма во всем мире», и то не произвел бы на меня такого впечатления. Это же надо. Заканчивать ужин больше не хотелось. Обнял ее, заодно подумал о причинах повышенной эмоциональности, приближаются эти дни. Когда легли, Марина сообщила, что время этих дней наступило 4 дня назад, отчего на даче и потом, на проводах гостей, она почти не пила и старается бросить курить. Неужели, от спирали избавилась совсем недавно? Ты уверена? Конечно, не уверена. Обождем, потом схожу к врачу. А ты бы какой вариант предпочел, ребенка или еще годик-другой пожить друг для друга? Само собой, ребенка. Друг для друга мы будем жить всегда, с 2 или 3 детьми. Пока не состаримся, иди ко мне. Даже предположить не мог, насколько этот прогноз далек от реальности. Глава 17. Рекламный постер. На рекламную фотосессию, дело общественно важное, председатель парткома, крайне гордый поручением, отказался приглашать длинноногих из дома мод, а устроил кастинг для передовиков, точнее, передовиц, производства. Фотограф, манерный дядька, заподозренный мной в голубизне, отобрал 4 из бухгалтерии, из правкома, из медпункта и юротдела. К неудовольствию партийца ни одна из них не принадлежала к рабочему классу. Его успокаивали. Зато к трудовому коллективу, причем Марина, с натяжкой, работавшая по договору с юрконсультацией. Узнав о результатах конкурса «Мисс Масс», я внутренне возгордился. Из 4 финалисток 1, моя жена, 2 делала однозначные авансы, 2 оставшихся попроще внешностью. Съемки заняли 2 дня. Модели, женщин, а не автомобилей, получили разные роли. Марина, к своему безмерному удовлетворению, изображала утонченную водительницу, сидела за рулем или вылезала из него, выставив 1 ногу в туфельке на длинной шпильке и картинно опустив ее на асфальт. Бухгалтерша в сопровождении супруга отыграла роль семейной дамы, восхищенной обновкой. Правкомовская грузила баулы с вещами в багажник, демонстрируя вместимость. Валю стоило пожалеть, ей, одетой в комбинезон, досталось обыграть легкость обслуживания. Открыв капот, та доливала омывашку в бачок стеклоочистителя, масло в двигатель и антифриз в радиатор. Фотограф пока не решил, какой сюжет оставит на финал. Разглядывая все фото, я, пошлый сластолюбец, подумал, что ни разу не видел Валюхи на коленке, та всегда в комбизе, джинсах или брюках, даже под докторский халат. Ничего, мне на обозримое будущее хватит коленок законной супруги. Почувствовав себя кем-то вроде советской Синди Кроуфорд, дрожайшая вызвалась и в Москву. На подиумную модель не тянула, те, как правило, выше ростом, а вот характерный образ удавался неплохо. Вторая фотосессия прошла в павильоне Белорусской ССР на ВДНХ, куда главную героиню представления, машину, а не мою жену, доставил трейлер. Я запустил двигатель и перегнал Березину на стенд, особо рассекать на ней не решался, она еще в меньшей степени доведена до ума, чем в базовой комплектации. Обе, это малиновая и фиолетовая 21067, выглядели игрушками на фоне грузовых МАЗов, не говоря о припаркованных снаружи БелАЗах. Я заметил, что посетители фотографируются под БелАЗом, прикалываясь, насколько человек мал по сравнению с карьерным самосвалом, а внутри белорусского павильона липли исключительно к Березине. Меня засыпали вопросами, главный был, когда это чудо советской техники получат советские люди, сколько за ней стоять в очереди, будет ли льготная очередь, когда, никогда. Буржуи и евродемократы смогут на ней ездить, из советских, разве что особо блатные из верхней номенклатуры. Иначе кому нужна «Волга», быть может, выкатит экземпляры в «Березку», установив цену тысяч в 14 инвалютных рублей, то есть 14 тысяч чеков, не менее 21 тысячи обычных рублей. Хотя, говорят, что жители южных и восточных республик, торгующие на московских рынках, готовы платить больше двадцатки за бели-бели нови «Волга», они, наверное, позволят себе. Я лично, за, независимо от отношения к советским неокапиталистам, желаю прецедента. Пусть дорого, но Березину способен купить любой обеспеченный желающий. Периодически простым смертным доступ к машине перекрывался, что означало, сейчас подкатит делегация строгих мужчин в костюмах и плащах «Болонья», с фетровыми шляпами на головах, униформа советского чиновника от райкома КПСС до кремлевских звезд. В отличие от плебеев, алчущих знаний, патриции окидывали Березину всезнающим взглядом, вопросы цедили лениво. Небожителям на вопрос о поступлении машины на внутренний рынок я радостно сообщал: «Обломитесь, она только для экспорта и валютных доходов, перебивайтесь «Волгами» до посинения». Не так грубо, естественно, но смысл ясен. Однажды, не скажу, что вздрогнул, но нечто шевельнулось внутри, когда пришли из Минторга СССР, и в группе мужчин я увидел женскую фигурку на втором плане. Что интересно, ее попик не удостоил презентацию личным присутствием, остался ли он на прежней должности или вырос в пределах министерства, мне не интересно. Скажу справедливости ради, мужики оказались на редкость вменяемыми, реально обрадовались, что поставки внутри Союза не планируются даже организациям, что отличало их от всех посетителей павильона. Пока они щупали натуральную кожу сиденья и даже подняли крышку капота, Оксана приблизилась, поздоровалась кивком. Глаза опустились к моей руке с обручалкой. На ее пальцах среди колец в количестве большем, чем на решетке радиатора Ауди, обручального не было. Ты не позвонила. Ты, тоже. Наверное, зря. Прощай. Я смотрел ее вслед, а мысли крутились совершенно неожиданные. Полтора года после краткой встречи в Минторге оставили на красотке заметный след, обильно закрашенный косметикой. Со спины идеал, а лицо приобрело первые, пока едва заметные признаки увядания. Но думал я не об Оксане. Марина на несколько лет старше, выглядит свежее. Хочу, чтоб она смотрелась отлично всегда. Сзади донеслось. Кто это? Легка на помине, в голосе напряжение. Та самая, мисс Тольятти. Некоторое время миссис. Сейчас ее начальство уйдет, пообедаем. Не переводи разговор на другую тему, Брунов. А вообще-то, ты, дурак, такую бабенцию упустил. Марина в свое время жаловалась на избыток ревности первого мужа. А сама, к твоему счастью, или мне догнать ее, я тебе догоню. Я вас обоих догоню. Чем собралась казнить сразу двоих, не уточнила. Уверен, сама не знала. И еще, каждая командировка в Москву теперь обернется для меня мучением. Например, требованием звонить домой каждый час, что без мобилки в кармане затруднительно, а расстраивать беременную – не моя фишка. Если ты обратила внимание, обедать я пригласил тебя, а не ее, или все равно, короче, пошли, Атилла рассвирепила. Если убьешь меня в порыве ревности, предпочитаю умереть сытым. К облегчению благоверной, на завтра мы упаковали пожитки, выписались из гостиницы «Космос» и вечером уже сидели в вагоне фирменного поезда. По дороге Марине стало плохо, тошнило, спасибо, что не до рвоты укачивало. Ехала бледная, с закушенной губой, почти не спала, только дома, едва добравшись до постели после душа, отключилась. А ведь только месяц срока, но уже мелкая пигментация на теле, приступы стервозности, теперь и жалобы на отвратительное самочувствие с головокружениями. Так еще 8 месяцев, с ума сойду, потом прибавятся хлопоты с ребенком. Все это уже проходил, но настолько давно, что эмоции забылись. А на что я рассчитывал? Сознательно, ни на что конкретно. Но ждать ребенка от любимой женщины, нормально и естественно, противиться этому в духе Child's Free, мол, не будем отягощать себе жизнь, не про мужика 1950 года рождения и достаточно традиционного. Наконец, у меня остались, пусть в другом измерении и в других странах, вполне живые, здоровенькие, устроенные, перспективные потомки. А у Марины, нет, лишить ее этого, отсрочив до бесконечности, подло с моей стороны. Потому и не возражал удалению ее противозачаточного, не предохранялся сам от приятной неожиданности. Весьма неприятной, на самом деле, во время токсикоза. В Минске она оставила практику в юрконсультации и перезаключила договор с МАЗом на себя с условием свободного графика, потому что не могла гарантировать остальным клиентам себя бодрую на момент защиты их интересов в суде. В тяжбах с уволенными с завода и в хозяйственных разборках как-то справлялась и даже неплохо, у нас и речи не шло об ее отстранении от работы. Принесла домой коробку с ассигнациями и просила спрятать. Это были неистраченные деньги от чаевых. Положить на счет в сберкассе Марина сочла неблагоразумным. И на книжке у нее образовался запас, позволяющий прожить пару лет без доходов, ни в чем не нуждаясь, даже если муж, скотина эдакая, вздумал бы раствориться в неизвестном направлении. Порой ее отпускала, так как животик пока не наметился, а пигментацию супруга навострилась маскировать кремом и прочими хитростями. Передо мной была она прежняя, веселая, колючая и одновременно нежная, миллион раз извинявшаяся за приступы стервозности, когда накатывает. За один вечер в домашнем моральном уюте я был готов простить ей все, а если бы не случались такие отдушины, то за будущего ребенка. Большую комнату украсил постер с Березиной, из которой Марина выходит с важностью британской королевы, покидающей карету. Нога, развратно обнаженная до середины бедра благодаря короткой юбке, реклама предназначена для аморального загнивающего Запада, им в тему, попирает асфальт каблуком столь уверенно, что сам асфальт должен быть благодарен за оказанную ему честь. Мне кажется, что самодеятельная фотомодель переиграла, но ей, фотографу и отделу сбыта понравилось, пусть. Кстати, та рекламная шумиха, услышанная всеми, кто в теме, спровоцировала звонок Брундзе. «Сережа, не откажешь в просьбе? Продай нам 4 штучки с мотором в 6 цилиндров. Коробка механическая». Набрал он мне домой, я был вынужден отвечать нарочито громко, чтоб благоверная слышала. Разговариваю не с женщиной пониженной социальной ответственности, как будто с рабочего не мог договориться с девицами на букву «П». Очень надо. Стасис, при всем желании, пока нет. Она существует в единственном экземпляре, предназначенном для Женевского автосалона, а сейчас он примерз к белорусскому павильону. Про ВДНХ знаю, но если вы сделали одну, на хороших условиях сможете еще 4. С одной стороны, это нарушение категорического условия Минавтопрома и Минторга СССР не давать машинам 3101 расползаться внутри Союза. С другой, экстремальные испытания и самый грамотный в стране технический анализ. Ушлые и методичные прибалты способны заметить упущенное и нашими, и японцами. Уж точно лучше японцев понимают местные условия. Дай мне дня 3, постараюсь. Только в самой базовой комплектации, без гидроусилителя, кондиционера. Ты шутишь, Сергей? Мы бы сами выкинули лишнее барахло. Не ставь обивку салона и сиденья. Гидроусилитель снижает информативность руля. Пустая как барабан. Сделаем. Лишь бы моторный дал искомые V6. А с 24 клапанами повышенной компрессией под 95 и краткая бензин, вообще что-то запредельное для советской промышленности 1977 года. Но надо пытаться. Попробую. Не обещаю заранее. Постараюсь не обидеть по деньгам. Оформим как на передачу для испытаний. Отчет сдашь по каждому повороту ключа при затяжке болтов. Ты же помнишь. Помню. Спасибо, Сережа. А уж какая будет реклама, если Брундза уделает немцев. На худой конец, демократов в классе, рассчитанном на Волге. Объем как раз подходящий. Про условия, что на ралли допускаются только серийные автомобили, стандартные или специально подготовленные, не думалось. До скрежета зубовного хотелось самому вывести Березину В6 на европейские дороги и разогнать движок до 8000 на 5-й. Но никак невозможно оставить Марину, пока она в трудном положении. Как для гонщика осень и зима с 1977 на 1978 год у меня пропали. Конечно, нарушил обещание и не свозил благоверную ни на европейский тур до Софии, ни на Копенгаген-Мадрид. Про Париж-Сидней вообще молчу. Только помогал организовывать команды, готовить машины. Провожал и встречал, поздравлял или утешал. Лукьянов и русских притащили несколько кубков. Тихомирова со Степашиной произвели очередной фурор на ралли грузовых машин, участием, а не победой. А у меня были свои гонки на выживание, о командировках даже речи не шло. Я возвращался с тренировок по мордобою и доставал вонючую потную спортивку, чтоб сунуть в стиральную машину, сам благовонял козлом. На руках ссадины, моя же звонила тренеру или другим знакомым отца с проверкой, правда ли ее муж стучал по груши да по головам сотоварищей, или, не исключаю, что именно на нервной почве Марина загремела в клинику на сохранение. Забрал ее перед самым 8 марта, лицо осунулось, кожа натянулась на скулах, глаза страдальческие. Самым осторожным образом усадил ее в штурманское кресло в Березине, она немного шире и существенно мягче копейки. Поверх пальто накинул еще и плед. Помогала ее сестра. Вместе поехали к нам домой. Осторожно поднялись в квартиру. Устроившись в кресле, Марина сказала: «Знаешь, я уже так привыкла здесь за год с небольшим. Съезжать будет немного жаль». Ордер получил, свояченица насупилась. Они с мужем до сих пор жили с его матерью, отдельную не выхлопотали и не купили. Не всюду так хорошо, как в автопроме. Получил. 50% стоимости оплатил. Мог все, но ты же сама говорила, что не нужно разбрасываться деньгами и всем показывать их количество. Молодец. От прошлой язвительности, на пике токсикоза доводившей меня до белого коленя, у Марины не осталось и крошки. Она слишком намучилась. Не отпустила ни единого ехидного замечания, сколько баб сюда привел в ее отсутствие. Опустился перед женой, сидящей в кресле, на корточке. Взял ее за руки. У меня 3 месяца, чтоб привести в порядок, но уложусь быстрее, чтоб вас по выписке из роддома поселить уже в новую. Пусть не вся мебель, знаю. Отвези меня завтра туда, вместе составим план, выберем цвета, мебель, отчасти эту, остальную докупим. Главное, детская, кроватка, пеленальный столик. Ты сможешь, я крепче, чем кажусь. Когда сестра ушла, и наступил вечер, вдруг спросила: а если все плохо, и врач спросит, сохранить жизнь жене или дочке, ты кого выберешь? Я в этот момент мыл посуду. Мы сидели на кухне после ужина. Точнее, ужинать пришлось соло, Марина только глотнула чаю. Звякнула блюдце. Не разбилась, но показала мне, как дрожат руки, способные удержать руль зила или маза на кочках. Давай не будем о глупостях. Ты переживешь меня. Дочка, будем реалистами, нас обоих. Не хочешь, не отвечай. Что на работе? Все отлично. Березина, на которой ты позировала ножкой наружу, погнала в Швейцарию. Правда, после полировки кузова и чистки салона. Посетители ВДНХ, не самые сдержанные личности. Охотно верю, я не поехал в Швейцарию, хоть паспорт был готов, с визой, ждал твоей выписки. В этом году Березина пойдет в коммерческую серию, начнем думать над вариантом в кузове «Универсал». А 21067 начала отгружаться в Европу под торговой маркой «Рогнеда». Была в Полоцке такая историческая личность. Ты меня просвещаешь в истории Беларуси, ну да, читавший, как его, Гарри Поттера. Он скорее про британскую историю, ответил я смущенно, одновременно радуясь, что вернулся сарказм. Значит, и нормальное самочувствие не за горами. Не прямо завтра, но вскоре мы действительно посетили новый дом. Он чуть дальше маза и заводской консультации, но сам район приятнее, около проспекта Рокоссовского, упирающегося в большую зеленую зону и водохранилище. Портил вид обширный и обшарпанный частный сектор, но обещали, что он скоро пойдет под снос, и на этом месте появился парк. С ребенком гулять, то, что доктор прописал. Рабочие уже приступили к ремонту, денег я не жалел, упирая и на скорость, и на качество. На бетонной стене, пока лишенной краски или обоев, пока не решили, что именно, висел экземпляр того самого рекламного постера, с машиной и ногой. «Милый, но зачем? Чтоб ты уже присутствовала здесь». «Ну да», накануне специально мотнулся и приклеил к стене, под смешки укладчиков паркета. На 8 марта несколько опасался, что изобилие гостей утомит супругу. С утра навестили ее мама с сестрой. «Мама дорогая, пожалуй, чуть снизила негатив ко мне с отметки расстрелять, да пусть поживет, но недолго», обрадованная, что родится ребенок. С Николаем не дождалась за столько лет. Днем, адвокатесса и монументальная Алла, теперь заседавшая в коллегии по уголовным делам Мингорсуда, вечером пришли заводчане, в том числе, вот чего не ожидал, и Валентина. Мы с мужиками разложили стол книгу. Дамы из юротдела принялись расставлять принесенную закусь, наивно полагая, что при беременной жене и непутевом муже голодают оба. А Валя увела Марину в спальню и закрыла дверь. Вышла с печатью озабоченности, но ничего не сказала. С ней удалось потолковать по душам спустя пару дней. Я позвонила в патологию беременности на Липкнехта, без предисловий начала гонщица-врач, зайдя ко мне в кабинет без приглашения и затворив дверь. «Там моя сокурсница. Знаешь про осложнения?» «Большей частью, да, но без врачебного комментария. Марина мало что говорит, ее лечащая еще менее многословно. Шокируй». «Шокировать нечем», Валя присела на стул, сложив руки на коленях. Каштановая челка выбилась из-под шапочки. Белый халат сидел на ней плотно. Приступив к орлиным тренировкам, она здорово подкачала мышцы. «Через некоторое время скажу ей хватит, не уродуйся, если ее внешность хоть что-то будет для меня значить. И все же, постараюсь объяснить с минимумом терминологии. Называется это гистоз, то есть осложнение нормально протекающей беременности». «Нормально, хорошо, осложнение, не очень. Что ты имеешь в виду?» «Преэклампсию и протеинурию. Если без деталей, у нее плохо работают почки, оттого наблюдается белок в моче. Повышено артериальное давление. Само по себе ничего страшного, не буду пугать зря, но существует опасность тяжелых родов и патологии послеродового периода. К тому же ей показано кесарево сечение. Оно снижает вероятность родовой травмы малыша, зато для матери повышает риски втрое». Я начал выходить из себя. «Валентина, не тяни кота за хвост. Всегда была прямолинейна и не задумывалась, какое впечатление производишь. Сравнил гаечный ключ с пальцем. Мы с тобой в основном на бытовые и автомобильные темы беседовали, чего там миндальничать. Медицина – дело тонкое. Ты Марину любишь, я знаю, поэтому говорю аккуратно. Случай сложный, рекомендую не ограничиваться участковым врачом. Сама ничем не помогу, не тот профиль. Надо привлечь кого-то с кафедры акушерства и гинекологии мединститута. Там профессора с мировым именем. Поможешь к кому-то из них пробиться? Даже не знаю. Обычная выпускница, причем из Вильнюса, у каждого светило таких тысячи. Да еще не гинеколог. Сережа, ты быстрее найдешь на них выход через адвокатов Марины. Размахивай как флагом победы над Рейхстагом. Я, лауреат государственной премии. Кстати, ты к ЛИЧ-комиссии прикрепился? Почесал репу. Что за комиссия? Темнота. Больница около здания ЦК КПБ, 4Е главное управление Минздрава, для привилегированных. Через них точно найдется выход на профессуру. Дуй прямо сейчас. А что, мысль? Ради Марины, если надо, дойду до Машерова. Знал, что беременность проблемная, но меня заверяли, все решается на местечковом уровне, не трагично. Не решил, благодарить Валю или ненавидеть, коль внушила мне страх. Она почувствовала перемену. Сережа, не хочу, чтоб ты злился на меня, как принесшую дурную весть. И очень прошу, не говори Марине, что я подняла волну. Она тебя очень любит, ревнует и ко мне, и к любой женщине в радиусе километра. Прояви деликатность. Я уже поднялся, сложил бумаги в папку. Почему ты заботишься? Валентина даже в лице изменилась. Ты даешь. Я же, врач, а не только бабища с домкратом наперевес. Вдобавок, считаю себя обязанной. Помнишь, как мы ехали из Берлина? Я не замкнутая, но не каждому доверишься, а в тот раз впервые за много месяцев смогла выговориться, душу раскрыть. Ты внимательно слушал, не перебивал. У меня на сердце полегчало. Пришлось сделать вид, что папку необходимо сунуть в сейф, для этого отвернуться. По Польше я проваливался в дрему, едва удерживаясь, чтоб не уснуть вообще. Валя щебетала, ее голос доносился издалека, 90% текста прошло мимо моего сознания, что-то отвечал. Заботило лишь одно, разговаривает, значит, не спит за рулем, и ладно, Марину точно бы не провел. Валя, простая душа, повелась на обман. Нашел выписку из постановления о награждении Госпремией. Раз так, можешь со мной, объяснишь в регистратуре, что конкретно стряслось. Да запросто, только халат скину. Вечером врач из личкомиссии навестила нас дома и моментально выписала направление на госпитализацию. У меня камень с души скатился, на эту душу уложенной Валентиной. Конечно, на нее не сердился, вовремя забила тревогу и подсказала путь решения проблемы. Когда все закончится хорошо, отблагодарю. Председатель парткома уж не знаю к кому бегал по старым партизанским связям, в итоге организовал палату для особо избранных с персональным сестринским постом, телевизор, телефон, холодильник, лечащий или дежурный врач прибегает так часто, что надоел, жена секретаря ЦК КПБ не рожала бы в Минске в лучших условиях, с гарантией, что с мамой и ребенком все будет отлично. В мае после праздников Марина произвела свет здоровенькую дочку весом 2,85. Мне сказали, что кесарево прошло успешно. Позвонила вечером, ей переставили телефон на тумбочку, это же особый сервис. Заверила, что все хорошо. Самое страшное позади, впереди, счастливые хлопоты. Пригласила прийти под окна палаты на завтра к полудню на свидание. Нянечка поможет поднести девочку к окну. Самой после операции запрещено поднимать ребенка на руки. Говорила, что любит, что я самый лучший муж на свете. Ночью умерла. Эклампсия, судороги, кровоизлияние в мозг. Когда мне позвонили на утро из клиники и сказали страшные слова, не стал выяснять подробности. Только стоял и смотрел на тот проклятый постер с Березиной, где Марина выходит из нее такая живая, такая красивая. Разорвал постер в клочки. Самому жить не хотелось. Проще прервать неудавшийся дубль 2, не дожидаясь 75-летней старости. Этот мир отверг меня, как и народное тело. Но у нас, дочь, Марина не поняла бы, если брошу дочку и дезертирую в ничто. Глава 18. Не одинокий одиночка. Сколько сказано о страданиях матерей, оставшихся без мужа и вынужденных поднимать ребенка без его помощи. А кто знает о проблемах отца, тем более, вынужденного встречать супругу раньше, чем дочь, и тут же провожать в последний путь. В воспоминаниях о страшных майских днях картинка сохранилась размытая, нечеткая. Я перестал вытирать слезы, потому что руки будут заняты только этим, и мир виделся исключительно через влагу. Примчались мои из Харькова, тесть и семья свояченицы пытались предложить помощь, теща смотрела зверем, наверняка винила меня. Потом, когда на крышку гроба упали комья земли, скрывая навсегда его розовую обивку, что-то отключилось внутри, словно оборвались провода. Слова из прошлого возникали как из записи в архиве, не вызывая ожидаемых эмоций. А если все плохо, и врач спросит, сохранить жизнь жене или дочке, ты кого выберешь? Обеих. Но не я выбирал. Чтобы чувствовать себя счастливой, нужно иногда грустить. Эта грусть не поможет найти счастье, скорее подталкивает повеситься. Главное, детская кроватка, пеленальный столик. Да, куплено все. Стоит, ждет, но Марина никогда не зайдет в эту детскую. Я тебя так отблагодарю, отблагодарила, подарила ребенка, ради которого отдала жизнь. Когда ехали с Чижовского кладбища в Минск, к поминальному столу, чувства вдруг включились и забурлили в совершенно неожиданном направлении. Говорят, ребенка ненавидит за то, что родами убил мать дикая, несусветная чушь. Марина не успела показать мне дочку, как это принято, через закрытое окно в роддоме, но я все равно знал, все равно был уверен, что безумно люблю это крохотное существо больше всего на свете, пусть не обижаются мои из прошлой жизни, оставшиеся в том мире. Сейчас до крика желал поломать график и мчаться в роддом забирать ее, хоть выписка только завтра. Как утерпеть, выждать эти часы, забрать маленькую Марину, имя пришло само, очевидное и единственно возможное. Взял себя в руки. Сейчас многое зависит от выдержки и правильности решений. После столовой МАЗа, где вспоминали усопшую, сам взялся за руль белой копейки, отвез родителей и Машку к себе домой. Пока еще в прежнюю двухкомнатную, переезд начал, но не закончил, не сдал ключи от служебной. Вещи Марины старшей, как и купленные для младшей, перевез. Отец, принявший на грудь меньше ожидаемого, с удивлением смотрел, как я веду машину в таком-то состоянии. Справлюсь, предстоит куда более сложное. Дома сели редком. Дорогие мои, завтра забираем Маринку из роддома. Нет, я не сошел с ума. Выбрал имя для дочки. Правильно, поддакнула Машка. Пусть мама живет в ней. Я пока останусь, помогу, предложила мама. Отец согласно кивнул. С той стороны тесть и теща тоже рвутся помочь, нет сомнений. Но вы знаете, какие тараканы в голове Анны Викентьевны. Она уже катнула пробный шар. Пусть внучка живет у них. Ты не согласился. Все трое догадались хором. Да, но один не справлюсь. Кроме того, надо на работу. Мы достаточно накопили, но не на всю жизнь. Мама и папа, вы, пенсионеры. Если я вам сниму квартиру, согласитесь провести здесь год, пока Мариночку не смогу определить в ясли. Самая неожиданная реакция последовала от Машки. Братец, если я решусь перевестись из ходи в местный политехно-автотракторный, меня зачислит, можешь не снимать квартиру. Буду спать с вами и подрываться к племяшке по ночам. Перевестись, без проблем. Один звонок Игнату, он решит. Ты уверена, как и в том, что ты, мой брат, такой же бестолковый, как и я. Родителей не напрягай, ладно, им точно не стоит прыгать с вечера до рассвета, а мне полезно поучиться. Рано или поздно тоже встречу аиста, надеюсь, без Кесарева. Я обнял ее, потом родителей, дальше тискались все вчетвером. Тем же составом плюс Рудельманы встречали на следующее утро дочку в роддоме. Ее вынесла медсестра, завернутую в одеяльце. Не перепутали? Грозно вопросила Машка, после чего поехали домой. Две бабушки вечером помыли малышку, пока ничем не похожую ни на красивую и интеллигентную маму, ни на меня. Нет, пусть лучше на мать. На следующий день папа уехал в Харьков один, со списком вещей. Как бы то ни было, жизнь устаканивалась. 9 дней. Когда-нибудь наступит 40 дней. Понял, что больше не приду на кладбище, кроме обязательных дней, ее день рождения, родуница, день нашей свадьбы, годовщина смерти, она же день рождения доченьки. У белорусов, кажется, имеется особый день поминовения, деды, надо уточнить. Мама дорогая, зачастившая к могиле едва ли не ежедневно, прикрепила к временному деревянному памятнику невыносимо прекрасную фотку Марины, из той самой последней фотосессии на МАЗе, но не использованную в постере. Наверняка потребует такую же в медальоне на камне. Я сочувствовал, это ужасно, родителям пережить и похоронить столь молодую, совсем недавно цветущую дочь. Но к теще добротой не проникся. В конце мая, не ограничиваясь надзором за подготовкой машин Краули, начал снова садиться за руль. Выписал себе МАЗ-21067, то есть Рогнеду, и принялся наматывать круги в обчике. Что важно, это была обычная серийная, доводимая до ума в индивидуальном порядке, главное, не содержавшая кошмарных дефектов, как опытные 1977 года. Из-за рубежа шли фидбэки, что Рогнеды лучше Жигулей. Ненадолго, общие знакомые заверили, в Тольятти готовится к выпуску переднеприводные 2105 и 2104, а шестерка остается в прежней конфигурации, ибо любителей классики пока много. Через день в общак приехала пронзительно красная иномарка со словом «проба» на номерном знаке. Из-за руля вылез японец и с поклоном протянул ключи. «Сергей Сан, окажите честь опробовать машину из первой партии, собранной в Беларуси, и оценить как гонщик-профессионал». И русских, и Лукьянов набежали, да за такую честь свою девичью отдали бы, если бы была. А современная Карина смотрелась броско, блестела ярко, по комфорту в салоне как минимум не уступала Березине, по тщательности исполнения. Ох, красава! Японец сел справа. Я старался не бить ее на ухабах, объезжал. Освежил подзабытые ощущения дрифта на заднем приводе легковой. Пассажир ни одним мускулом лица не дрогнул даже во время рискованных заходов. Кратко или полный отсчет. Начнем с краткого. Сергей Сан, как гражданская машина для повседневной эксплуатации, выше всяких похвал. Управляемость хороша. Дорогу держит четко, передачи переключаются, приятно руке, передаточные числа соответствуют мотору. Посидел в ней 10 минут и уверен, буду чувствовать себя столь же хорошо и через 10 часов. А вот для гонок, даже в группе серийных, над ней колдовать и колдовать. Господин сказал, колдовать, магия, не в прямом значении, уважаемый, производить тонкие настройки. Двигатель слабее, чем в Рогнеде. Просится взбодрить, передачи стоит сделать короче, нужна пятая, подвеску изменить совсем. С этими пружинами могли опрокинуться. Она валкая в повороте, в смысле, склонная к крену. Передний привод или задний, зимой и в дождливую погоду преимущество переднего привода заметнее. К чему вы клоните? Господин Сёйтера Тойода поручил сделать вам, Сергей-сан, щедрое предложение. Сформировать и подготовить к европейским ралли команду на каринах. Попросил назвать вас сумму заработной платы на МАЗе и сразу увеличить ее втрое, с премией за каждый успех. Официальная зарплата больше, чем у Машерова. Конечно, в СССР есть богатые люди, получающие большие творческие гонорары, но меня не поймут и очень крепко выразит непонимание. Тот же Поляков, если уйду из системы, а Toyota Motors, как бы шикарно ни звучало, запросто попросит на выход, если не обеспечу победные результаты. С кем, на чем, валить с МАЗа и сманивать коллектив гонщиков оптом, не ко мне, я не предатель. Да и машина, пусть весьма приятная под пятой точкой, бесконечно далека от состояния оружия завоевания превосходства, если выражаться по-армейски. Боюсь, вы поставили меня в непростую ситуацию. Бесконечно уважаю господина Тойоду и не имею права оскорбить его отказом. В то же время потеряю лицо, если внезапно порву долгосрочный контракт с МАЗом. Японец кивнул. Логика рассуждений пока не противоречила его понятиям. У вас есть иная идея, компромиссная. Поскольку моя конструкторская эпопея на МАЗе идет к завершению по мере доводки Березины, начало работ по обновлению модельного ряда до конца года не начнется, я готов больше времени уделить гонкам, в том числе, подобрать из молодежного резерва ДСАФ гонщиков на Карину, совместно с вами подготовить этих красавиц к ралли, любовно провел ладонью по рулю, я не готов назвать точный срок, возможно, до 2-3 лет, за это время гонщики освоят Карину, увы, разобьют несколько экземпляров, кто-то отсеется, иначе не бывает. В следующем году поедем на соревнования внутри СССР. Ближе к 1980 году начнем зарабатывать репутацию на европейских трассах. Увы, вряд ли раньше. Успех в гонках складывается из маленьких шагов к успеху. Главное, методично и каждый день. Если с места вдавить газ до упора, окажешься в кювете. Я понятно объяснил, мой господин выражал надежду на более скорый результат, но я уверен, ему придется по душе философия пошаговых улучшений. Она совпадает с корпоративной философией Toyota Motors, а то я не знаю, Кайдзин она называется, в следующем тысячелетии все уши прожужжат о ее полезности и эффективности на производстве. Спасибо за понимание. Я сообщу о нашей беседе господину Демину и господину Высоцкому. Уверен, мы выработаем взаимоприемлемый вариант. Как всегда, вы – лучший партнер для МАЗа. Раскланились. Он уехал. Я рассказал парням и Татьяне про японские щедроты. И как ты намерен усидеть на двух стульях? Изумился Лукьянов. Помню, ты из Тольятти сюда переводился, и то очко трещало, как стулья начали разъезжаться. И я цел, и полупопия вместе. И на обоих заводах дела идут в гору. И о тебе позаботился, Татьяна, тоже. Правду говорю, женщина-молния, квартиру зарплату получила, слов нет, ответила та, лицом. Если сравнивать с молнией, скорее напоминает шаровую. Японцы пообещать могут и заплатить, но они чужие. МАЗ наш, советский. Ты как хочешь, Сережа, к ним не пойду, прости. Так я и не зову. А молодых и шустрых девиц для них натаскаешь? Мордюкова пожала широкими плечами. Осанка у нее идеальная, спина прямая, потому что наклонись, сиси опрокинут вперед. Валю же подготовила. Для грузовика худосочная, природу не переломишь, но для легковой вполне. Хочешь, забирай. Заодно найдет мужика импортного, засиделась в девках. Мужики хохотнули. Я только сейчас заметил Валентину за их спинами, слушавшую обсуждение семейно-сексуальных аспектов ее личной жизни. Да хоть японца, если здесь достойных нет. Сергей Борисович, я готова. Я, точно недостойный, и с маленьким ребенком в довесок. Ах, ты про гоночные машины, извини. Все улыбались. Если неделю назад хоть косвенное упоминание моей беды заставляло заводчан отводить глаза, теперь сложившееся положение вещей они воспринимали как данность. Мне тоже пришлось. Жизнь продолжается, в ней есть большое светлое пятно на фоне океана грусти, Мариночка, а также занят делом, большим и мужским, которое у меня получается. Кстати, японцу приврал. Как только Березина окончательно вылупится на свет уже полноценной товарной партией, платформа начнет метаморфозы по разрастанию до семейства. Пикап, микроавтобус, коммерческий извозчик и карета скорой помощи. Конструкторы легкового отдела снова перейдут в режим «Аврала», заказы на НИОКР посыплются в нами и на АвтоВАЗ, японцев тоже загрузим. Наши руки, не для скуки, наши жопы, для поиска приключений. Марина, милая, хоть ты никогда больше не услышишь меня, все равно скажу. Я всего за 2 недели сумел построить жизнь и после рокового дня. Уверен, ты бы не осудила, пожелала бы нам с доченькой двигаться дальше, пока не совсем понятно куда, но вместе. Не ревнуй, я по-прежнему верен тебе, хоть в людских глазах такая верность теряет смысл. Для меня не потеряла. То, что новый алгоритм существования выработался и здорово помогал, не отменяло главного, безвозвратной утраты. Может быть, мне 28-летнему, еще совсем не старому, было бы проще перенести. Но если приплюсовать те 75 лет, я слишком много повидал и перечувствовал. Не мог не понимать, насколько силен удар, как невосполнима потеря.